синие зори, как без тебя я жил. Майская заметь, письма на память, майские встречи, помнишь тот вечер. Майские зори, нас не поссорят, нас не поссорят. Ты так прекрасна.